Просто этот дом, он очаровал ее. Все, что в нем есть, вся эта жизнь в замке, в окружении этих по-настоящему ценных и дорогих вещей, то, что она хочет, то, что ей подходит, и даже сам Веслав, вот он, ее мужчина. В этот раз уже точно, она не ошиблась, а значит, ее место здесь. Своего Настя никогда не упускала. Да, возможно, у нее немного иные методы добиваться целей, но ведь они работают. Просто получить то, что хочет, а остальное неважно. Потому Настя как-то легко закрыла глаза на многие вещи. Точнее, она просто трактовала их иначе. Да, она немного боялась Веслава, особенно в тот момент, когда увидела смерть Саши. Настя осталась в холле и подсмотрела за этим чудным парнем, хотя с ее точки зрения то, что он делал с картами, было глупо и скучно. Но это не понравилось хозяину дома. Настя решила, что если будет ему полезной, с ней самой точно ничего не произойдет. Она легко себя в этом убедила, и значит, для нее в ее мире это тут же стало истиной. Потому девушка сразу предупредила Веслава, что, несмотря на его запрет, гости все равно хотят сбежать. Еще добавила, что туристы собираются собрать против него доказательства и сдать его полиции. Он так смеялся. Насте было приятно, что она умеет радовать своего мужчину. Конечно, она тут же согласилась сделать все, что он велел. Настя все же не была глупой. Она легко поняла, что Саша умер, потому что взял карты. Юля погибла, потому что приняла платье. Но разве саму Настю это касалось? Конечно, нет. Она-то будет соблюдать все правила Веслава. Тем более все эти странные люди говорят, что хозяин замка колдун, и ему уже 200 лет. Так тем более, они дураки, чего против него выступать? Сами виноваты, если с ними что-то случится. Решив так про себя, Настя совершенно спокойно выполнила задание пана. Он велел подложить остальным вещи, какие туристам нравятся. Только это оказалось не так просто. Настя решила, что успеет засунуть подарки в вещи туристов, пока они все заняты своими глупыми поисками. Но Света так неожиданно решила идти за помощью. Настя запомнила, что сопровождающие приглянулись браслеты Марии, но тут же пришлось подсунуть Свете что-то другое. К тому же те украшения, они такие тонкие и незаметные. А Веслав точно должен знать, что Настя все сделала верно. Браслет Катаржины он лучше, да и самой Насте нравился больше. Украшение должно быть таким, чтобы все сразу оценили, что оно дорогое. Убедившись, что Света ушла, Настя побежала искать что-то для остальных. Это тоже было сложно. Ладно, забрать тот ножик для Лёхи эта девушка могла. Шкатулку для Киры Настя тоже заприметила ранее. Но Вита... Этой вообще ничего не надо, только кофе подавай. Хорошо, что у Насти отличная память. Так девушка сбегла в спальню за тем пеньюаром. Зои тоже ничего не понятно было. Но женщина любит все такое старомодное. Так в гардеробной Настя стащила кошель. Он тоже большой и яркий. Сама бы Настя такой хотела. Она успела вернуться в холл третьего этажа до возвращения профессора. Как он только не заметил, что она запыхалась и устала. Ему-то Настя еще не успела книгу в библиотеке забрать. Но она же удачливая. Дмитрий Иванович сам пошел туда, точно, и книгу себе выберет, не удержится. Настя очень хотела в это верить. Все удалось, все шло, как хотел Веслав, но... Почему-то все-таки удача от Насти отвернулась. Все это Зоя с ее бутылками. И Кира со своими каблуками. И теперь они еще и избили ее. Уходят. А Веслав? Настя все же понимала, что будет с ней, если девушка упустит остальных. Кирилл уже перелез через подоконник. Как и Кира. Даже Зою туда успели взгромоздить. Остались лишь эти двое. Вита и Леха, кого Настя ненавидела больше всех. Значит, и Веслав этих двоих тоже очень не любит. Настя сорвалась с места, вскочила с дивана, бросилась к окну. «Нет!» — заорала она почти в истерике. «Не пущу!» Она нацелилась на Виту. Ведь Леха, он мужик все-таки, его удержать трудно. Но без своей любовницы он точно никуда не уйдет. Настя надеялась вцепиться Вите в волосы. Очень хотелось. Но каким-то чудом девушка успела развернуться и перехватила руки Насти. «Дура!» — обозвала ее Вита. «Он убьет всех и тебя!» «Сама дура!» Настя пыталась вырваться из ее хватки. «Сильная баба!» «Как же Настя ее сейчас ненавидела!» «Он оставит меня здесь!» «Тащи ее в окно!» Спокойно и холодно распорядился Леха. «Давай помогу». «Пойдешь с нами». Вита реально волокла упирающуюся Настю к подоконнику. «Сдадим тебя полиции, как сообщницу». И вот тут девушка запаниковала. «Полиция? А если...» Она же видела смерть Саши и остальное. Настя задергалась сильнее, все же вырвала руку, отмахнулась от Лехи, который уже был рядом и собирался помочь Вите. «Нет!» — продолжала орать Настя. «Сдохните все! Я не пойду в тюрьму! Сдохните! Веслав! Веслав! Они уходят!» Вита отпустила вторую руку Насти и тут же, размахнувшись, ударила девушку. «Снова! Снова по лицу! Намного сильнее, чем Зоя!» Так что сразу заболел нос и потемнело в глазах. Настя отшатнулась. Но Вита не отступала, ударила еще и еще. Девушка пыталась закрыться руками, споткнулась о край дивана, начала падать. Она уже ничего не видела, не знала, что Леха перехватил руку Виты. «Забей», — сказал он твердо, — «не морай об нее руки». «Пусть получит, что хотела», — в ответ холодно бросила Вита и шагнула к окну. «Быстрее, вдруг кто из этих тварей поймет, что она тут вопит». Пока Настя пыталась отдышаться, пока кое-как размазала слезы и кровь, капающую из носа, они успели перелезть через подоконник. И это было ужасно. Настя бросилась к двери. Она снова стала звать Веслава, всем своим весом налегла на край дивана, все же понемногу сдвигала его, чтобы освободить проход. А еще этот подсвечник. Как они блокировали дверь? Настя дернула металлическую стойку, и та почему-то вдруг легко поддалась. Девушка от неожиданности потеряла равновесие, начала падать назад, на один из столиков. Удар по затылку был резким и тоже очень болезненным, даже хуже, чем побои Виты. В голове сразу загудело, стало как-то муторно, навалилась слабость. Настя была поглощена своими неожиданно неприятными ощущениями, не видела и не слышала, как наконец-то открылась дверь, как стали врываться в комнату слуги хозяина дома. И как вошел сам Веслав. Настя не видела холодной злости на его лице. Но она почувствовала, когда он опустился рядом с ней, положил руку на ее плечо.